Расчет японцев таким образом был весьма перспективен. Они учитывали возможности российских парадоксов. То, что невозможно нигде в мире, возможно в России. Опыт последних 5 лет доказывал это со всей очевидностью. Молчание Вашингтона было огорчительным для Меркуловых, поэтому Ванюшин и просидел всю ночь в редакции, ожидая возможных новостей из-за океана. Но Америка молчала, если не считать сухих заметок, набранных петитом в разделе «Хроники». «Максим», — сказал Ванюшин, растирая своей большой доброй пятерней мясистое лицо, отекшее за ночь от курева и кофе. «Вы никогда не думали о гиацинтовском хамском утверждении, что, мол, в России истинную свободу возможно сохранить только с помощью нагайки и штыка? Иначе разворуют ее, пропьют и продадут кому угодно». Исаев закурил, вытянулся в кресле, хмыкнул. «Что вы?» — удивился Ванюшин. «Ничего, вспомнил одного приятеля. Он как-то здорово сказал: я плохой друг, но зато я великолепный враг. Почем продаете афоризм? Хотите, подарю». «К чему только вы это?» «Бог его знает. Память не подвластна разуму. Во всяком случае, мы еще не смогли найти тех центров, которые ее контролируют». «Порой вы производите на меня странные впечатления». «Именно. Мне кажется, что вы утомлены какой-то затаенной болезнью. Иногда в вас проглядывает жестокость». «Вероятно. Отчего так?» «Думаю, Николай Иванович. Просто от того, что думаю. Знаете, почему злюсь? Потому что я пришел к выводу, что нигде так нехорошо ошибающимся, как у нас. У нас заботятся об ошибающихся, им помогают, о них пекутся. И порой мне становится завидно. Вот вам разве не хочется поошибаться? Ну, хоть самую малость». «Еще как? Так что же? Всем можно ошибаться, только вот прессе в наши дни ошибаться нельзя. Курс должен быть точным. Либо-либо. Тут надо трезво рассуждать, без ошибок. Мне неприятен большевизм с его утилитарностью и тупой верой в свою истинность и непогрешимость. Я понял, как можно с ним бороться, потому что к любому явлению я отношусь непредвзято. Я изучил их, я их понял. Как же надо с ними драться? Очень просто. Чтобы помешать хорошему делу, которое они затевают, надо начать это их новое дело хвалить. Они все время жонглируют словами Бебеля. Почему тебя хвалят враги, старый Бебель? Подумай, какую глупость ты совершил. Они ведь наивные враги христианства. На самом-то деле они большие христиане, чем Папа Римский, потому что у них все зиждется на вере, привнесенной вождями, их пророками. Вот вы заметили, как я восторгаюсь в редакционных статьях введением НЭПа? Уверяю вас, кое-кто у них завопит. Если злейший враг советов Ванюшин хвалит НЭП, надо разобраться, в чем тут дело. Поверьте мне, не сейчас, так через 1-2 года, но они все равно схватятся за голову. А глупости, которые они весьма часто у себя делают, я броню. И они думают, если бешеный пес международного капитала Ванюшин пугает нас, значит, мы на правильном пути. Занятно. Это истина, Максим, это безошибочно. Пошли побродим, Николай Иванович. Может быть, что-нибудь все же придет из Америки. Идите, дружище, спасибо вам за ночь. А, ерунда. Мне очень интересно с вами, хотя я ваш противник. В чем? В системе мышления. Все это суета судеты, зряшная суета, иногда думается мне. И так мне становится скучно, Максим, что страшно смотреть вокруг себя. Исаев засмеялся, пристально и тяжело глядя на Ванюшина. «Что вы?» «А так, Просто мне иногда кажется, что вы в конце концов пошлете все к черту и уедете в Москву. Куда? В Москву, к вашим красным приятелям. Идите-ка лучше прогуляйтесь, Максим. Всего хорошего, шеф. До свидания, милый. Спасибо. Когда Исаев вернулся домой, там сидел Чен. «Максим», — шепотом сказал он, — «я не мог ждать дня нашей встречи в баре, потому что в порт пришли три японских парохода со снарядами и патронами. Там же танки и 30 новеньких орудий. Завтра это все должно уйти на фронт. Если они получат танки и пустят их против наших, будет совсем скверно. Поэтому прости, но я не мог не прийти к тебе с этим». «Когда начинается разгрузка?» «Сегодня днем, с палубы прямо в вагоны». «Хорошо, встретимся у порта в 12. Повяжи самый модный галстук, я буду с дамой». КВЖД. Поезд Дайрен Чита. Раскачиваясь на ходу, несся состав по желтой ночной равнине. Голая, как блюдце, земля лежала вокруг. Только иногда серую жижу ночи прорежет черная тень дерева. С расплющенной кроной, изогнутая, сучкастая, словно злая колдунья в детских рисунках, и снова непроглядность, окрест и безлюдье. Блюхер стоял у окна и смотрел на проносящуюся мимо однообразную, унылую землю, мурлыкал тихую песню и внимательно слушал, что выбивало на стыках. Это у него было с детства. Он всегда напряженно прислушивался к бормотанию колес на стыках. Вдруг услыхал глухой взрыв, потянуло паленым. Блюхер, не оборачиваясь, спросил: «Что там такое?» «Непонятно, товарищ министр». «Останавливаемся», — сказал Блюхер. «Посмотрите по расписанию, какая станция. Да, пожалуй, поужинаем и спать». «Товарищ министр», — ответили ему из темноты купе, — «тут никакой станции по расписанию не предусмотрено». Блюхер рванул на себя стекло. Заскрипев, оно подалось, опустилось вниз, будто ухнуло в прорубь. Главком высунулся по пояс и увидел далеко впереди два красных глаза. Это уходил поезд к Чите. А их классный вагон, повизгивая колесами по белым заиндевелым рельсам, медленно катился под гору. Потом остановился. Стало тихо-тихо, и в вагоне вокруг него только ветер налетал порывами. Свистнет, покружит и ляжет на землю, будто котенок, который играет сам собой. «Сколько у нас патронов?» — спросил Блюхер. «К пулемету 3 ленты». «Все?» «Еще по барабану к револьверам». «Не густо». «Так ведь охранная грамота от японцев». Блюхер оглянулся. Всего с ним ехало 5 человек. Проводники, порученец и 2 охранника, присланные из Читы с вагоном. «Дрянь дело», — сказал Василий Константинович. «Лампы потушите». Лампы, захлопав синими язычками, потухли. Стало непроглядно темно. «Хорошо, луны нет», — сказал Блюхер. «А то мы просто как мишень». Он набросил пальто и, открыв дверь вагона, спрыгнул на промерзшую землю. Низкие облака неслись над землей, клочковато и зримо. Далеко на юге, там, где поднялась луна, тускло белело, словно за облаками был спрятан фонарь с плохим фитилем. Блюхер обошел вагон. Вторая колея уходила вдаль 2 белыми паутинками. «Ну-ка, расписание поглядите», — попросил Блюхер. «Когда встречный поезд должен идти?» «Через 1,5 часа». «1,5, говорите. Тогда еще, может, выцарапаемся. Давайте с пулеметами вниз займем круговую оборону. Папки с документами положите рядом с керосином. Если белых будет много и долго не удержимся, жгите. Лом у нас есть? Есть. Один? Два, — ответили проводники. Один большой, другой поменьше. Это хорошо. Волоките сюда.